заглянуть бы разок под эту вуаль. Его товарищи, смотри, пока мы по сторонам зевали, наживку-то оборвало. Монах-вельможа. О, Буддамида, отзовись, отзовись. Ворона. Карр, карр. Женщина, сажающая рассаду в поле. О, кукушка, словно в насмешку поешь ты, когда я гну спину в поле. Ее подруга. Какой смешной монах, правда? Ворона. Карр, карр. Монах-вельможа. О, Буддамида, отзовись, отзовись. На некоторое время воцаряется тишина. Только ветер шелестит в соснах. О, Буддамида, отзовись, отзовись. Меж сосен снова проносится порыв ветра. Старый монах. Святой отец. А, святой отец. Монах-вельможа. Ты звал меня? Старый монах. Воистину, куда путь держите, святой отец? Монах-вельможа. Иду на запад. Старый монах. На западе море. Монах-вельможа. Что ж, море мне не помеха. Буду идти на запад до тех пор, пока не сподоблюсь лицезреть Будду Амида. Старый монах. Что за удивительные речи слышу я? Неужто вы полагаете, будто смертный может лицезреть Будду Амида и поклониться ему? Монах-вельможа. Иначе зачем бы я стал призывать его так громогласно? Для этого я и от мира ушел. Старый монах. Были к тому, наверное, немаловажные причины. Монах-вельможа. Нет, особых причин никаких не было. Только возвращаясь третьего дня с охоты, услыхал я по дороге поучение одного проповедника. Вник в его слова и тут понял, грешник, даже самый великий, приступивший все священные заповеди, если только обратит свое помыслы к Будде и станет служить ему всем сердцем своим, сможет обрести вечную жизнь в чистой обители рая. И от этих слов в то же мгновение меня охватила такая любовь к Будде Амида, что вся кровь забурлила в жилах. Старый монах. И как же тогда поступил святой отец? Монах-вельможа. Я схватил этого проповедника, повалил и прижал к земле. Старый монах. Что? Повалил и прижал к земле? Монах-вельможа. Потом выхватил меч из ножен, приставил к груди проповедника и потребовал, чтобы он назвал место, где обитает Будда Амида. Старый монах. Странная, однако, манера задавать вопросы. Монах-вельможа. Жалобно на меня глядя, он пробормотал: «Запад, запад!» Но я тут мешкаю, между тем смеркается. Нельзя терять ни минуты пути. Это грех перед Буддой Амида. О, Будда Амида, отзовись, отзовись! Старый монах. Поистине мне повстречался странный безумец. Пойду-ка и я своим путем. В третий раз прошумел ветер в соснах. Слышно, как глухо ракочут волны. Монах-вельможа. О, Буддамида, отзовись, отзовись! Рокот волн, время от времени слышно, как щебечут у берега чайки. О, Буддамида, отзовись, отзовись! Какой пустынный берег, нет даже лодок, одни лишь волны. А за волнами, возможно, лежит страна, где родился Буддамида. Будь я птицей бакланом, мигом перелетел бы туда, но, увы. А ведь проповедник сказал, что милосердие и доброта Будды беспредельны. Значит, не может он не отозваться, если со всем усердием призывать его громким голосом. Стану же звать его, сколько достанет сил, звать, пока не умру. А вот на счастье сухая сосна с раздвоенной вершиной протянула во все стороны ветви. Заберусь-ка на эту вершину. О, Буддамида, отзовись, отзовись! Снова рокот волн, тяжкий и глухой. Старый монах. Вот уже седьмой день пошел с тех пор, как повстречался мне тот безумец. Он говорил, что хочет еще при жизни лицезреть очами Будду Амида. Куда он потом скрылся? О, там на верхушке сухой сосны человек. Конечно же, это он, тот монах. Святой отец! А, святой отец! Молчит. Оно и понятно, он мертв. Бедняга умер голодной смертью, ведь при нем не было даже суммы для подаяния. В третий раз слышится рокот волн, тяжкой и глухой. Нельзя оставлять его на дереве, он станет добычей воронов. Все заранее предопределено в нашем мире. Похороню же его. О, что это? В устах мертвеца вырос белоснежный цветок лотоса. В самом деле, я давно уже ощутил дивный аромат. Значит, тот, кого я счел безумцем, оказался блаженным праведником. А я, того не ведая, обращался с ним непочтительно. Сколь же велико мое упущение! Да славится имя твое, Будда Амида! Да славится имя твое, Будда Амида! Да славится имя твое, Будда Амида! Март 1921 года.